Об авторах. Посещение первого курса по истории кино в Колумбийском колледже привило доктору Джеймсу Чарни любовь к кино. Он стал любителем в буквальном смысле этого слова, энтузиастом, любящим и изучающим кино, историю кино и киноремесло. Его дневная работа в качестве детского и семейного психиатра, преподавание в Йельской школе медицины привели его к разработке популярного семинара для старшеклассников в Йельском колледже под названием «Безумие в кино», в котором изучалось, как психические заболевания изображаются в коммерческих фильмах. Он выступал с докладами по истории кино и вел курсы и семинары на основе Йельского семинара в Американском университете в Риме, Университете Аркадии в Риме, Университете Любляны в Словении и Колледже выпускников Йельского университета. Эта книга легла в основу его первой книги «Madness and the Movies», опубликованной в январе 2023 года издательством университета Джона Хопкинса. Он и его жена Диана проводят полгода в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, где он продолжает преподавать в медицинской школе Йельского университета и полгода в своем доме в Умбрии, Италия, чтобы быть рядом со своим сыном Ноем, его женой и двумя дочерьми, которые разделяют их общую страсть к кино. Доктор Ной Чарни является автором более чем десятка книг-бестселлеров, переведенных на 14 языков. В том числе «The Collectors of Lives» Джорджо Вазари «And the Invention of Art», которая была номинирована на Пулитцеровскую премию в области биографии 2017 года. Он профессор истории искусств, специализирующийся на преступлениях в сфере искусства, и преподавал в Йельском университете, Университете Брауна, Американском университете в Риме и Университете Любляны. Он является основателем ARCA – Ассоциации по исследованию преступлений против искусства, новаторской исследовательской группы, и преподает в их ежегодной летней аспирантуре по преступлениям в области искусства и охране культурного наследия. Он регулярно пишет для десятков крупных журналов и газет, в том числе The Guardian, Washington Post, Observer и The Earth Newspaper. Он также является теле- и радиоведущим на BBC и в других местах, отмечен наградами как ведущий подкастов. Он живет в Словении со своей женой, детьми и их лысой собакой Хубертом Ван Эйком. Кто слушает купленную версию в Литрес, ищите PDF-файл у себя в приложении. Слушатели книги по подписке, ищите информацию в электронной версии книги.